Котята на рассвете. Котята на рассвете домой приходят сами. Они, конечно, дети, но все-таки с усами. Дразнилка для Барбоса. Пес Барбос весь оброс, только нос без волос. Ходят люди за Барбосом, пристают к нему с вопросом, удивляясь без конца, кто вы, пес или овца? Галкина считалка посвящается Галочке Миккельсен, которая живет в Копенгагене. Как на елке из-за палки подрались с утра три галки, распугали всех ворон. Кто не видел, выйди вон.